Никогда еще ничтожность и слабость Франции не представали перед ним с такой определенностью. Как можно быть французом в 20 веке? Он задавал себе этот вопрос и машинально ласкал взглядом платаны на бульваре Сен-Жермен. В Нью-Йорке он отвык от деревьев, а здесь они были густые, могучие, полные сока. Перед хмурыми фасадами распустились целые купола листвы, плотные облака зелени. При одном взгляде на них вы ощущали на губах вкус горьковатой свежести. Тщательно продуманная подсветка освещала колокольню снизу, делая выразительной каменную кладку. Площадь окружали приземистые дома, где обыватели рано ложились спать. Машины неслись бесконечным потоком, сверкая никелем. Сигнальные огни, неоновая лампа, свет фонарей. В этом крещении лучей проскальзывали человеческие тени. Раздавались обещания, зрели драмы. Мало-помалу Жан-Марк начинал ощущать, как в нем пробивается молчаливое согласие с тем, что он видит перед собой. Не это ли равновесие между старыми камнями и молодой зеленью, между прошлым и настоящим, внушало благодушие? Он прикинул, что в этот час закат едва затуманил небо над Манхэттеном. Усталость, смена обстановки поддерживали в нем состояние приятного опьянения. Он поднялся и пошел бродить по улицам без всякой цели, вдыхая запах Парижа, глядя в лица прохожим, чего никогда не осмелился бы делать в Нью-Йорке. И тут совершенно необъяснимо Жан-Марк осознал, что счастлив вернуться домой, вновь окунуться в музыку своего детства, в музыку своего языка. Неважно, что Франция не так богата, не так велика, не так многочисленна, могуча и организована, как Соединенные Штаты. Именно здесь и нигде больше он должен был дать свой человеческий бой. Он открыл дверь частного клуба «Лантерн», с хозяином которого был знаком, и его обдала темная, горячая и шумная волна. Оглушенный и ослепленный, он стал пробираться к бару. На ходу поздоровался за руку с двумя парнями, чьих имен не смог бы вспомнить, и присел у стойки на табурет. Перед ним в полумраке, сосредоточенностью гимнастов, занятых тренировкой, передвигались люди. Он никогда не любил танцевать просто так, а девушки в этот вечер были так себе. Голова в плечи, волосы на глаза, руки, размахивающие, как крылья. Это была субботняя клиентура. Он удалился разочарованный. В 7-2 была такая же толкотня и тоже непритязательная публика. Зато выбор дисков там был превосходный. Жан-Марк прослушал несколько ностальгических, слегка устаревших мелодий, проглотил один дайкири. Дайкири – коктейль из рома с лимонным соком и сахаром. Примечание редакции. И вышел на свежий воздух, чтобы перевести дыхание после предпринятого погружения. Было 2 часа утра. Он не знал, куда еще пойти, в сторону дома. Ноги повели его старым путем стоп. Он сменил тротуар. В сущности, пустяк, однако у него возникло чувство, будто он оборвал уток, спутал нити привычки, замыслил какие-то темные интриги. Главное — стойко держаться, начисто отринуть прошлое, возненавидеть и сокрушить себя того, каким он был. Какой-то страх охватил его в тот момент, когда он входил в квартиру. Этот аромат духов, эта тягостная тишина, они были так приятны, как воспоминания о каком-то очень сладком лекарстве, которое он принимал в детстве. Он осторожно открыл дверь в свою комнату, повернул выключатель. 3 красные розы по-прежнему стояли в вазе, они полыхали жизнью. Жан-Марк заставил себя не смотреть на них, сел на край кровати и снял туфли. «Завтра утром позвоню Франсуазе», — подумал он.